Глава 24. Ответ прост. Сия. Ох уж этот колючий взгляд Ноана. Чувствовала его на себе уже несколько часов. Он злился, молчаливо наблюдая в стороне, как я встречаю души, и помогаю им заходить в пространственную воронку портала, ведущую к распределительным вратам. Что думал чистокровный жнец по совместительству, приходящийся мне наставником, оставалось только догадываться. Но то, что он рвал и метал, было видно даже невооруженным взглядом. «И что не так?» — задавалась я вопросом. «Неужели до сих пор злится из-за нашего утреннего разговора? Если да, то помочь ничем не могу. Уроком будет». Скорее всего, он привык так поступать с девушками. Я, конечно, тоже причастна к случившемуся на полу возле дивана, но все же слова о том, что на совместное будущее надеяться не стоит, ведь именно это он собирался сказать, слушать как-то не хотелось. В моем понимании подобное унизительно и обидно, поэтому пусть лучше наставник скрипит зубами от негодования, чем это буду делать я. Сложно было сохранять вид, что со мной все хорошо, но я старалась. Держала лицо и наглядно демонстрировала, что в помощи Ноана не нуждаюсь. Хотя что уж говорить, пока мне просто везло, и попадались только те умершие, кто просто просил попрощаться с родными, не более. Они не держали ни на кого зла, поэтому и трудностей с ними не возникло. «Есть хочу», — выдохнула я, устало провожая взглядом женщину, которая зашла в воронку портала, скрываясь в ней. «У нас еще двое», — послышался холодный голос наставника сбоку. «Нет времени на еду», — отрезал он. Недобро посмотрев на него, что за последний час случилось впервые, увидела лед в небесно-синих глазах жнеца. «И долго он будет беситься», — фыркнула я. «Что, нет даже 5 минут на перекус?» — вздернула недовольно бровь, слыша жалобное урчание своего желудка. «Нет», — но он скользнул взглядом по моему лицу, шее, бесцеремонно спускаясь к груди. «Это еще что за новости?» «Может, хватит?» — не выдержала я. «Что именно?» — наставник посмотрел в мои глаза, не проявляя ни единой эмоции на лице. «Разглядывать меня хватит!» — шикнула едва слышно, понимая, что в крови появилось волнение. «Да я вот думаю», — хмыкнул он, принимая задумчивое выражение лица. «Сколько же вчера выпил, что обратил на тебя внимание?» «Что?» — меня словно обухом по голове ударили. «Получается, по его словам, со мной можно только по пьяни? Я что же, настолько для него непривлекательна?» «Я уже говорил ранее, что ты не в моем вкусе», — безразлично пожал плечами чистокровный. «Вот и думаю, как меня вообще на тебя потянуло?» «Пить надо бросать», — скривился он, — «чтобы подобного больше не повторилось». «Ты, ах ты, чертов поганец!» — рявкнула я, внешне оставаясь спокойной, но, должна сказать, далось мне это с огромным трудом. Он чуть наклонил голову в бок, отслеживая реакцию и явно ожидая увидеть гнев с моей стороны, ведь сказанное не слабо задело мое чувство собственного достоинства. «Знаешь», — наигранно вздохнула я, — «мы с тобой так похожи». «С чего ради?» — едва заметно прищурился Ноан. «Организм требует секса. Вот и получается, что приходится принимать помощь тех, кто совершенно не привлекает», — пожала плечиком я. «Ты, конечно, хорош собой внешне, но на деле...» — кашлянула я. «Ладно, чего уж там. Неважно, в общем». «Ты на что намекаешь?» — возмутился чистокровный, гордыню которого я задела за сегодня уже дважды. «Ну уж, прости, говорю как есть». Я развела стороны руками, замечая, как желваки безжизненного заходили ходуном. «Если все было так плохо, тогда какого черта ты стонала и просила еще?» Наставник сделал угрожающий шаг вперед, учащая мое дыхание и распугивая бабочек внизу живота. В этот момент он напоминал разъяренную пантеру, которую дернули за усы. Хищный, опасный и сводящий с ума. «Думала подбодрить тебя таким вот образом», — натянуто улыбнулась, чуя, что запахло жареным, и надо бы остановиться. Но что-то в его реакции мне не давало покоя. «И...» — мурлыкнула я, делая плавный шаг ему навстречу. «Судя по всему, тебе помогло это, так как ты пусть и с горем пополам, но все же смог довести меня до оргазма. Правда, слабенького, но лучше так, чем опять в одиночестве шалить в душе». Нахально улыбнулась я, замечая, как грудь жнеца заходила ходуном, и он сместил внимание на мои растянутые в улыбке губы. «А это что такое? Интересно», — насторожилась я. «Но он зол, здесь без вариантов. Но есть что-то еще. То, что он так упорно пытается скрыть. Неужто нагло лжет?» От данной мысли кровь быстрее побежала по венам. «Хочет меня, но обманывает?» «Напористые струи воды, конечно, дарят удовольствие», — тихо прошептала я, соблазнительно покачивая бедрами и наступая на него. «Но все же они не сравнятся с умелыми руками мужчины. Да и помимо рук хочется почувствовать еще кое-что в себе». Но он молчал, не сводя с меня своих вспыхнувших синевой глаз. Его физиономия была словно каменная маска, но мне не составило труда заметить, как штаны чистокровного натянулись в энном месте. «Вот ты и попался, милый!» «Что такое?» — я хитро захлопала ресницами, отслеживая нервозность на лице наставника. «Ты стоишь слишком близко», — фыркнул он, пытаясь отстраниться. «Меня это раздражает». «А ты уверен, что раздражает?» — вскинула руку, дотрагиваясь подушечкой пальца до верхней застегнутой пуговки на рубашке жнеца. «Кажется, дело в другом. Ты же хочешь. Я права?» «Кого?» — усмехнулся жнец. «Тебя, что ли? Не льсти себе!» «И ни капли не обидно!» — в моих глазах появились смешинки. «А знаешь почему?» Я приподнялась на цыпочки, выдыхая в чуть сжатые губы мужчины. «Ответ прост. Мне известно, что ты нагло врешь!»